9:19. «Газеты подтверждают факт похищения Алексея», — сказал Гелий. «Говорят, что похитители отрежут мальчику руку, если ты не согласишься заплатить выкуп». Максим провел пятерней по длинным черным волосам, откинул пряди со лба и с удивительным спокойствием ответил. «Я запущу электростанцию. Мы истребим проклятых тварей. Передай этим убийцам, что у них 7 дней, чтобы освободить моего сына. Иначе то, что случилось в Кремле, произойдет во всех 11 временных зонах бывшего Советского Союза». «Максим, эти 7 дней они будут торговаться со мной, чтобы найти нас и атаковать. Но они опоздают. К этому времени мы будем в полной безопасности и неуязвимы. Сейчас никто отсюда выйти не сможет. Так и скажи им». Максим протянул руку к двери, ведущей в лабораторию. «Сделай, как я сказал, а не то я тебя убью». Глаза Гелия налились кровью. Он больше не узнавал своего друга. «Разве ты не видишь, что с тобой происходит? Заткнись! Ты превратился в него! Не смей так говорить!» Брызнув слюной, выкрикнул Максим. «Я знаю то, что должен делать, Гелий. Алексея они все равно убьют, если еще не убили. Они лжецы, Гелий. Они варвары. Они сдадутся, только если мы пересилим их и победим. Это единственный шанс для Алексея. И это наш единственный шанс». «Где Нелл Бинсвингер?» «Мы не смогли ее разыскать. Найди ее немедленно и приведи сюда». 9:20. Дмитрий взволнованно сжал руку Джеффри. «Доктор, прошу вас», — проговорил он, — «у нас нет желания уничтожить мир. Вы должны сказать нам, как справиться с этими тварями». Джеффри горько рассмеялся и устремил безнадежный взгляд на Отто. «С ними справиться невозможно». «Где вы их взяли?» «Зачем? Зачем? Зачем вы их взяли?» «У Максима есть выходы на эксклюзивных дилеров». «Остров был стерилизован ядерной бомбой», — в отчаянии пробормотал Джеффри. «Этого должно было хватить». «Есть еще?» «Нет», — ответил Дмитрий. «Была только одна проба». Отто с отвращением покачал головой. «Именно это нам и нужно». «Откуда это все взялось?» — сурово спросил Джеффри. «Думаю, я смогу ответить на этот вопрос», — сказал Кацуюки. «Возможно, именно поэтому меня сюда и пригласили. Маленькая колония хендерской флоры и фауны недавно была обнаружена на необитаемом островке к северу от Японии». Японский ученый пристыженно опустил голову. «Как именно существа попали туда, мы не знаем. Но, по всей видимости, какой-то вид с острова Хендерс угнездился на острове. Мы считали, что вовремя истребили там все. Но прежде чем власти обнаружили заражение, кто-то, по всей видимости, заполучил образцы». «Каким образом?» — спросил Джеффри. «Образец попал в руки Краболова», — объяснил Дмитрий. «Двое матросов погибли, пытаясь взять пробы. Все, что мы имеем здесь, получено из герметичного металлического чемоданчика, куда материал попал до вмешательства японских властей». «После этого остров стерилизовали?» — спросил Джеффри. «Да», — заверил его Кацуюки. «Я был в команде, которую отправили на берег, чтобы мы удостоверились, что стерилизация проведена успешно». «Произошел международный инцидент. Наверное, вы припоминаете. Японское правительство заявило, что использовало остров для военных учений». «Да-да», — кивнул Отто. «Помню, я видел что-то такое в новостях. Россия дико психовала». «И как вы стерилизовали остров?» — спросил Джеффри. «Отравляющим газом и зажигательными снарядами». Джеффри это сообщение не слишком успокоило. «У нас все получилось», — заверил его Кацуюки. «То есть с третьей попытки. Не волнуйтесь, на этом острове никакой жизни не будет еще 10 миллионов лет». «Но, увы, похоже, мы не успели туда вовремя». Кацуюки посмотрел на Дмитрия. «У этих организмов разнообразные стратегии размножения», — сказал тот. «Он больше похож на ученого, чем на террориста», — цинично подумал Джеффри. Русский продолжал. «У некоторых жизненный цикл позволяет размножаться на разных стадиях развития. Этот факт, а также и другие репродуктивные процессы, судя по всему, и объясняют то, как могло получиться, что из такой маленькой пробы возникло столько форм жизни». «Вы до сих пор не ответили на вопрос, зачем?» — напомнил Дмитрию Джеффри. «Зачем вы притащили сюда этот злосчастный материал? Какое чудовище могло сказать «да»?» и сделать такое человечеству и всем тем существам, которые нас окружают и помогают нам жить. Кто мог сотворить такое с нашей планетой?» Люк, ведущий в лабораторию из гаража, открылся. Вошел Максим, захлопнул дверь и молча встал перед учеными. «Максим, что ты наделал?» — воскликнул Джеффри. «Ты хоть представляешь себе, насколько опасны эти животные?» «Потому ты здесь», — ответил Максим. «Я хочу, чтобы ты изготовил тот репеллент, о котором говорил». «Чтобы ты мог запустить свою электростанцию?» — прищурился Джеффри. «Если начнется стационарная подача электричества, тепла, света и влажности в эту чашку Петри, вы начнете откармливать монстров, которые истребят человечество и уничтожат все живое на планете Земля. Электростанция должна быть пущена прежде, чем мы загерметизируем третий и четвертый секторы», — сказал Максим. «Когда у нас появится стационарная электроэнергия, доктор Бинсвингер, мы сумеем обработать эти секторы ядом и уничтожить этих всех животных. Без независимого электроснабжения мы будем заперты здесь, в темноте. Город погибнет, а потом останется только немножко подождать, пока твари выберутся на поверхность и учинят все то, о чем вы сказали. Выбора нет. Скажите, что вам потребуется, и я все это вам предоставлю». «Где моя жена?» — спросил Джеффри и снова перешел с Максимом на «вы». «Вы обещали, что она сможет позвонить в США». «Об этом теперь можно забыть, доктор», — буркнул Максим. «Вскоре ваша супруга к вам присоединится, и вы пробудете здесь столько, сколько потребуется». «Значит, все было ложью», — сказал Джеффри. «Все ваши обещания». «Они все еще могут быть исполнены, Джеффри, но если вас постигнет неудача, мы тут все умрем. Это обещание я не смогу нарушить». «Зачем? Зачем вы это сделали? Зачем вы их сюда взяли?» — спросил Джеффри. Максим вместо ответа что-то сказал по-русски своим людям и ушел. Дмитрий глянул на вооруженных охранников и прошептал: «Победоград! Всего лишь один в целой сети подземных городов и баз, которые по приказу Сталина были построены и связаны подземными железными дорогами с метро-2». «Что такое метро-2?» — спросил Отто. «Это знаменитая советская подземная система, построенная под Москвой. По идее, она не существует», — сказал Дмитрий. «То есть железнодорожный туннель в 7-м секторе, он тянется до самой Москвы?» — прошептал Джеффри и обвел взглядом остальных ученых. «Может быть», — ответил Дмитрий, — «а оттуда он может тянуться до городов по всей Восточной Европе. В годы правления Сталина у всех сателлитов Советского Союза имелись подземные убежища». «Зачем?» — спросил Джеффри. «Сталин был законченным параноиком», — сказал Отто. «А я думаю, он хотел уничтожить мир», — покачал головой Дмитрий, «чтобы потом удалиться в этот город, где он мог управлять абсолютно всем». Джеффри в упор посмотрел на Дмитрия. «Если хотя бы одно хендерское живое существо выберется на поверхность...» «Знаю», — кивнул Дмитрий. «Через железнодорожный туннель, дождевую канаву или канализационный сток, через вентиляционную шахту или чертову трещину на тротуаре в Восточном Берлине, тогда все будет кончено», — пробормотал Отто. «Из Мекки в Москву, из Йоханнесбурга в Джакарту, из Бразилии в Пекин». «Нам конец. Мы жратва. Мы динозавры», — продолжил мысль Отто Джеффри. «Эта маленькая герметичная камера уже протекает, как решето. И я не знаю, не прорвались ли наши зверушки уже через водопроводные трубы, вентиляционные системы, электропроводку или обмотку кабелей, которые тянутся от электростанции по всему городу. Но из четвертого сектора они точно выбрались, и осталось только немножечко подождать, пока они наводнят весь город». «Что посоветуете?» — спросил Кацуюки. «Что я посоветую?» — переспросил Джеффри. «У нас только один шанс. Зафигачить сюда ядерный заряд, захлопнуть дверь и драпать».